Глава 23. «Вы серьезно все сожрали?» — шуганул я отдыхающих бойцов. «Да, блядь, хватит так появляться!» — подскочил Злоб. «Да уж, так себе он кличку выбрал, но зато говорящая». «Ушатай разок будешь мне стучаться перед появлением?» — перебил его я и усмехнулся. «Ты сам попросил». «Ты чего, закончил?» — пробасил недовольный Бурый, поднимаясь с грязного пола. «Мы тут уже хрен знает сколько времени торчим. Целый день как минимум». «Нет», — помотал головой я. «И мне понадобится ваша помощь». Вырвался я из комнаты с последним боссом, можно сказать, чудом. А если точнее, по его тупости, скорее всего. Как только он начал что-то пафосно кричать, я сразу направился в сторону выхода, предчувствуя, что после таких речей главный злодей обычно делает что-то плохое. Так, в принципе, и вышло. Он поднял посох, и после яркой вспышки кости на земле зашевелились, соединяясь в страшных бесформенных созданий. Они бы не были для меня проблемой, но следующее заклинание было уже атакующим. На кончике посоха снова сконцентрировалась энергия, и через пару секунд она преобразовалась в мощный луч, что, искрясь разрядами фиолетовых молний, устремился вслед за мной. Только поэтому мне и удалось скрыться. Он задел меня лишь вскользь, но даже так я лишился 30% здоровья одним махом. Благо, преследовать меня никто не стал, и уже через пару минут я материализовался с нулевым запасом маны где-то в середине подземелья. Распаковав 30 картофелин и поглотив выпавшие из них зелья, я продолжил путь. Постепенно состояние пришло в норму, и настало время задуматься, чего делать с этой тварью. А вариантов-то не так уж и много, даже всего один. Надо ее убить. Минимум один луч я смогу пережить легко и без каких-либо повреждений, просто используя свое кольцо поглощения маны. И даже если она от этого сломается, пусть так. Зато выживу, а босс потратит свой заряд. Если у него больше нет козырей, то на этом все попросту закончится. Но мне почему-то кажется, что не все так просто. Бойцы мне нужны для того, чтобы отвлечь костяных тварей. Думаю, как только я прикончу короля, все они тут же распадутся на отдельные кости, и испытание будет завершено. «Впрочем, я никого не заставляю. Если не хотите лишний раз рисковать, я справлюсь сам», — заключил я, после того, как рассказал, что их там может ждать. «Помощи в прохождении в нашем договоре не было, так что...» «Нет, мы пойдем», — помотал головой Бурый. «Но в следующий раз будем проходить подземелье вместе. Это задолбали ждать. Честно, несколько раз порывался отправиться следом, но побоялся случайно тебя зацепить». Остальные лишь согласно закивали. «Но в любом случае они молодцы. Хоть и хотели сами повоевать, но решили меня послушаться и правильно сделали. Первый босс пустил бы их на фарш, да и второй тоже. Уж очень неожиданно он стрельнул лучом смерти». «Что ж, тогда надо обсудить тактику», — кивнул я головой и уселся на землю. По подземельям я шастал около 10 часов, и за это время успел проголодаться. Причем я даже не знаю, насколько больше 10. Может, и сутки там проковырялся. Ребята за это время несколько раз повысили отложенные на потом характеристики, и потому у них тоже запасы еды подошли к концу. Я-то спокойно вкидываю сразу по несколько очков и активирую дематериализацию, а потому все протекает без лишних побочных эффектов, остальным же приходится мучиться. Например, повышение силы на 1 выключает человека где-то на 3 часа. Он просто лежит и стонет от боли, а потом ему еще нужно время прийти в себя. И потому люди зачастую откладывают свою прокачку на потом, дожидаются спокойного времени, когда можно будет безопасно отлежаться. Вот оно им и подвернулось. «Ловите, угощаю!» Я начал доставать из инвентаря зеленые картофельные и кидать их в руки бойцам. Всем по одной, но за небольшим исключением. Буруму достались 2, а по берсерку я промахнулся. «Эй, а что ты им кинул, а мне нет?» — возмутился он, поняв, что подарочков больше не будет. «Так ты посмотри на себя, скоро пальцы в костет не пролезут. Про штаны вообще я молчу», — гагатнул копейщик, прямая противоположность берсерка. Все же из-за своего роста он выглядел тощим, как щепка. «Я тебе, сука!» — зарычал Злоб, но Бурый его тут же остановил, положив тяжеленную ладонь на плечо. «Я сам открою твою картофельную, идиот. Хочешь, могу отдать, сам все сделаешь. Но ты помнишь, чего тебе обычно выпадает?» Слова бугая успокоили берсерка, и он, немного поворчав, утвердительно кивнул. Я же, усевшись поодаль, достал последнюю синюю картофельную. Сразу подумал о том, что неплохо было бы положить в инвентарь минимальные удобства, например, стол, удобное кресло, возможно, еще кое-какие предметы, например, планшет или еще что-нибудь для развлечения. Но не подумал об этом вовремя, и потому пришлось расположиться на грязном полу. Бойцам достались плотные, но довольно простые обеды, и воздух наполнился ароматами запеченной курицы, шаурмы и борща. Они тут же замолчали, прекратив шуточную перепалку, и принялись жадно поглощать пищу, только тарелки звенели и громко чавкал кипа. Рослый парень, что выступал в нашей команде в роли копейщика, за что регулярно получал заслуженные оплеухи. Мне же достались какие-то длинные, но плоские и широкие спагетти, облитые сливочным соусом с шампиньонами, какое-то подобие вареников с то ли творогом, то ли сыром и несколько хрустящих тостов, обмазанных шоколадной пастой. В качестве напитка снова дали бутылку вина. Но в этот раз я ей не обрадовался. Напиваться сейчас совершенно не хочется. Но, думаю, лишнее зелье здоровья мгновенно меня отрезвит. «Делиться не буду», — сразу покачал я головой, увидев заинтересованные взгляды. «Даже не просите». «Да не очень-то и хотелось», — буркнул берсерк. «У нас вон тоже все кошерно». На то мы порешили. В зале воцарилась тишина, и лишь чавканье эхом разносилось по длинным коридорам, намекая королю скелетов, что придем мы в полной боевой готовности и с отличным настроением. Еще во время еды на всякий случай проверил свой интерфейс и сделал из этого интересные выводы. Оказывается, едой вполне можно было поделиться и не обязательно вылизывать каждую тарелку. Характеристика сила увеличилась сразу, как только я втянул первую длинную макаронину. Но раз сказал, что делиться не буду, значит, не буду. Только начатая бутылка вина отправилась в инвентарь сразу, как я закончил расправляться с плотным обедом. Или ужином, кто его знает. Время здесь тянется словно как-то по-другому, чем на земле. Ничего общего с личным испытанием, то выглядело как обычная схватка для развлечения системы. А здесь мы будто бы выполняем какое-то задание. Для кого и зачем — это уже другой вопрос. Но это уже совсем другая история, и нет смысла насчет этого заморачиваться. «Слушай, а если ты убьешь себе подобного, ты заберешь его способность или какую-то случайную?» Пока остальные заканчивали со своим пиром, я решил попробовать лучше разобраться в прокачке головы. «Да, скорее всего, да», — попытался кивнуть Гоша. «Разреши мне поругаться, а то этот чавкающий жердяй меня бесит». Спустя лишь несколько секунд после появления не выдержал он. «А как ты вообще сможешь убить себе подобного?» — проигнорировал я его просьбу. «Загрызть или что?» «Ну, в будущем способностями, а сейчас это твои проблемы», — ухмыльнулся он. «Придумай что-нибудь, у тебя все-таки тоже есть голова, пусть она и похожа на жопу». «Буду забивать тобой зомби до смерти, посмотрим, как ты запоешь», — оскалился я в ответ. «Давай рассказывай все как на духу. Как будет работать твой навык, как будет выглядеть твоя прокачка и вообще все, что только сможешь вспомнить. А что не сможешь, тоже рассказывай». «Сложно как-то с этим артефактом. Если бы не потенциальная мощь, давно бы выкинул. Радует лишь то, что с получением первого атакующего навыка он сможет кормиться сам, и вот тогда его потенциал раскроется на полную. Вот только раньше он не выдавал мне полную информацию. Прикончить Гошей какого-нибудь мертвеца сложно, а вот живого вполне реально. Сейчас артефакт не сильно отличается от обычного разумного зомби. Единственное отличие — отсутствие тела, и все. Даже сейчас эта сволочь может контролировать других зомби, только все упирается в уровни. Его подопечные не могут быть более чем на 2 уровня выше. Есть еще множество нюансов, но, в общем, как-то так. То есть даже сейчас он мог бы выцепить из толпы зомби какого-нибудь 2-го уровня громилу и спокойно таскать себя на руках. Или, например, заниматься облагораживанием территории 24/7. Плюс навыки разумных зомби. На самом деле и не навыки вовсе. У них появляется дар, и уже на основании этого мертвецы пуляются различной магией. Что-то вроде наших классов, только куда более ущемленные. То есть один и тот же зомби не может запускать огненные шары и ледяные стрелы. Только что-то одно, и он будет развивать исключительно одну школу. Для этого надо прикончить или разумного мертвеца, или человека, что успел выбрать класс. Вот и все. С живыми в этом плане куда проще. Их намного больше, и мне удастся спокойно выбрать подходящую жертву. А потом хоть трава не расти. Будем жечь на пару всех подряд. а остальные высшие так и так будут ко мне липнуть. От этого никуда не деться. И под контроль могу взять всего одного, на втором уровне двоих и так далее». Закончила свой рассказ голова, и как только я понял, что информация в ней кончилась, убрал артефакт в инвентарь. Безусловно, полезный артефакт, как я теперь понял. Пока говорил с Гошей, бойцы закончили прием пищи и теперь вовсю готовились к предстоящей схватке, обсуждая, кто кого и как будет атаковать. Я также внес лепту в разговор, более подробно описав костяных тварей. Увы, их уязвимости я пока не узнал, и потому рассказ был короткий. Что-то вроде «вот такие ручища, вот такие ножища и зубища». По сути, больше знать не надо. Если разрубить кости на части, король просто соберет новые, их там более чем хватает. Договорились о том, что они просто будут тянуть время и постараются лишний раз не подставляться. А я буду импровизировать, ведь больше ничего не остается делать. Я отправился первым, а остальные последовали за мной, держась на расстоянии чуть больше 20 метров, так, чтобы я не вытягивал из них силы. Пришлось потратить еще несколько серых картофелин, чтобы добыть зелье, так как старые употребили для восстановления сил. Итого мои запасы сократились довольно значительно. Осталось всего 72 серые картофелины и 7 зеленых. Да и плевать, новые соберу. Главное, что я вот-вот разберусь с боссом и получу награду. А картошку эту мариновать и так не собирался. До последнего зала добрались без проблем. Никто лишний не воскрес, и никого по пути я не пропустил, но мы все равно были в любой момент готовы вступить в схватку. Никто, кроме берсерка, не расслаблялся. Этому вообще плевать, он всю дорогу ныл, что ему некого бить, и за это сам постоянно получал подзатыльники от Бурова. Я запамятовал сообщить, что мертвецы ничего не слышат, но звуки смачных шлепков все равно грели душу, и потому я стоически продолжал молчать. После того, как я ушел, король решил вернуть костям первозданный вид, и теперь они снова разлеглись по полу. Видимо, на поддержание в них жизни у него тратится мана. «Начинайте ровно после того, как его посох сверкнет, и кости начнут собираться в кучки!» — крикнул я бойцам, отчего те чуть было не подскочили. «Ты чего орёшь? Услышит же!» — крикнул мне шепотом в ответ Бурый. «Не услышит, у него ушей нет!» — пожал я плечами. «Все всё поняли!» Дождавшись их утвердительных кивков, я активировал дематериализацию. Зависнув на пару секунд в воздухе и взвесив все «за» и «против», медленно влетел в комнату. Король, как и прежде, спал. Точнее, делал вид, что спит. Посох все так же лежал у него на коленях, и нечего даже думать о том, чтобы успеть его отобрать. Рука бережно сжимает его, и как только я дерну, он проснется. Может быть, даже успеет ударить. Мысленный глубокий вдох. Такой же мысленный выдох. Погнали. Поначалу я летел медленно, но чем сильнее я приближался к твари, тем сильнее ускорялся. В прошлый раз мне удалось некоторое время полетать вокруг, немного изучить помещение и полюбоваться местной архитектурой. И теперь я мог бы все это проделать. Но вместо этого я достал алебарду и материализовался за пару метров до противника, нанеся ему мощный колющий удар. Дзинь! За мгновение до того, как остриё пронзило череп короля, он открыл глаза и стремительным движением отбил мою атаку своим посохом. В воздух взметнулись искры, и алебарда сместилась немного вбок, пропахав глубокую борозду спинки каменного трона. В тот же момент я растворился в воздухе, но не успел совершить следующий замах, как босс применил свое заклинание, поднимающее мертвых. Вспышка ударила по глазам, и я почувствовал, что через меня прошла какая-то негативная энергия. Шкала здоровья также сообщила о том, что это заклинание не прошло для меня без следа. Теперь у меня было 90% здоровья, но это ерунда. Даже зелье пока рано применять. Следующую атаку я провел по корпусу, нанеся сильный размашистый удар сбоку. Но и на этот раз мертвец смог заблокировать его, хотя по нему видно, бей я чуть сильнее, и ему не поздоровилось. Посох меня интересовал мало, и потому беречь я его не собираюсь. Если придется разнести его на атомы, но убить тварь, то пусть так. Следующий удар он также легко парировал и попытался контратаковать, но посох просто просвистел сквозь меня. «Умри же!» — взревел хриплый голос, отчего мои барабанные перепонки чуть было не лопнули, и король, воздев посох к потолку, начал творить свой луч смерти. Несдерживаемая энергия хлынула плотным потоком мне прямо в грудь, но в последний момент я выставил вперед руку и активировал кольцо. Оно заработало словно пылесос, притягивая искрящийся молниями луч к себе, и через пару секунд он прекратился. «Твой поступок не останется безнаказанным!» Опять пафосные речи. Но пока он отвлекся, я достал из инвентаря лук и запустил огненную стрелу. Она угодила королю прямо в грудь, и он тут же покрылся пламенем, но его это ни капельки не смутило. Еще одна вспышка, и восставших из мертвых стало вдвое больше. Все внутри у меня сжалось от того, насколько яростный раздался рык со стороны входа. Бурый разошелся не на шутку, но из центра комнаты я видел лишь, как разлетаются в разные стороны раздробленные кости. Несколько раз меня обдало сильной струей ветра, а также иногда была слышна матерная ругань берсерка. С каждой секундой он распалялся все сильнее, и голос его становился лишь громче. Но не время отвлекаться. Король, глядя на меня сверху вниз, скорчил злобную ухмылку. Кожа, что до этого лишь чудом удерживалась на его лице, из-за этого потрескалась и начала осыпаться, и вскоре череп оголился окончательно. Лишь два красных огонька смотрели на меня откуда-то из глубины черных провалов глазниц. «Твоя судьба решена!» Снова загрохотал голос, и его посох начал наливаться энергией. Насколько я помню, после этого следует луч, а кольцо на перезарядке еще минимум сутки. Плюнув на экономию маны, активировал дематериализацию и устремился к своему противнику. Залетев ему за спину, я замахнулся, но он отскочил вперед, и лезвие лишь просвистело в воздухе, снова лязгнув о каменный трон. На происходящее вокруг я не обращал никакого внимания. Вокруг сновали бесформенные костяные твари, но и они словно плевать на меня хотели и рвались всеми силами к моей группе. Время будто бы замерло, и я не мог отвести взгляд от всего наливающейся силой навершия посоха. Мгновение, искрящийся энергией луч поразит меня, но как только он вырвался, я тут же, растрачивая последние силы, сместился в бок на несколько метров. Атакующее заклинание вдарило в спины костлявым тварям, и лишь мельком обернувшись, я увидел, что им оно не наносит никакого урона. Наоборот, корявая двухголовая четвероногая тварь, слепленная из останков сразу нескольких существ, начала увеличиваться в размерах. Кости ее начали будто бы растворяться и перетекать, принимая совершенно другую форму. Спустя пару мгновений на месте ущербного уродца выросла настоящая машина для убийств. Наружные кости преобразовались в шипастую броню, конечности стали мощнее, а морды вытянулись, и из обеих ртов теперь торчат острые длинные зубы. Луч постепенно смещался в мою сторону, и уклониться теперь я от него точно не смогу. Остается бежать вперед и убить босса раньше, чем он превратит меня в пепел. Но, увы, когда до него оставалось всего три прыжка, луч настиг меня. А почему он в прошлый раз нанес мне урон, а костлявую тварь, наоборот, усилил? Видимо, это какой-то некромант, владеющий заклинанием смерти, способным поднимать и усиливать мертвых и убивать живых. «Арблаглагбравларл!» — заверщал Гоша, стоило ему появиться у меня в руках. Вместо моей груди луч попал ему прямо в рожу. Я вытянул руку вперед и схватил его за уши, прикрываясь артефактом от действия губительной для меня энергии, и продолжил медленно продвигаться вперед. Со временем мана у твари закончилась, и от головы повалил нездоровый дымок, и как только луч окончательно иссяк, бросил Гошу в короля. Тот что-то безумно прорычал и вцепился боссу в ключицу, начав скрежетать зубами по твердой поверхности. Король не ожидал подобного, и потому пропустил мощный удар алебардой, что с легкостью сбил его с ног. Он попытался встать, но снова был сбит ударом ноги. «Ты не посмеешь! Не сможешь!» — снова проорал он какую-то глупость. «Это просто глупо! Думать, что меня можно побить!» «Крак!» Испытание завершено. По истечению 30 минут вы будете перенесены в место, откуда прибыли. Выберите награды в терминале. 29.59, 29.58. Алебарда прошила его череп насквозь, и голос прервался на полуслове. Огонек в его глазах угас, а костлявое тело расслабилось. Терминал. Только сейчас я обратил внимание, что в дальнем от входа конце комнаты расположен точно такой же камень, как и на старте. Или он попросту появился только что. Но поразмышлять на тему появления камня мне не удалось. Через секунду кольцо короля взорвалось яркой вспышкой, и кости обратились в туман. Облако, рассекаемое красными разрядами, взмыло под самый потолок, и все вокруг замерло. «Ты смешон! Такое ничтожество никогда не одолеет короля!» После этих слов туман заискрился еще сильнее, и в одно лишь мгновение облачко разделилось на небольшие струйки, что стремились к ожившим костям. Я только что буквально это сделал. «Я есть смерть! Тебе не победить меня! Часть меня теперь будет в каждом мертвом!» Всевозможные уродливые костяные твари замерли, и туман начал впитываться в их костлявые туши. Весь этот процесс занял лишь пару секунд, и потому никто не успел среагировать. Что я, что мои бойцы, все мы остановились, удивленно хлопая глазами, не понимая, что вообще вокруг происходит. Но переселение короля завершилось, и теперь на меня устремили взгляды сотен нелепых и опасных чудовищ своими красными огоньками глаз. «Готовы ли вы умереть?» Злобный смех в конце окончательно отрезвил меня, и, растворившись в воздухе, я направился к своей группе. Если надо переворошить все кости в этой царской помойке, я это сделаю. И буду делать это до тех пор, пока в этом зале не останемся только мы».